Глава 16. Для начала я решил все же поговорить с самой Аней. Нельзя исключать, что Лазарев преувеличил или даже вообще соврал. Пусть он старательно рядится в одежды доброго родственника, но по факту мы соперники, так что полностью доверять его словам не стоит. Серый со мной согласился, довез до нашей бывшей квартиры и напомнил, чтобы я не порол горячку. Я ему это пообещал и сказал не ждать, поскольку о своем впечатлении от разговора скажу, когда все уляжется и смогу отделить эмоции от фактов. Поговорить один на один не удалось. Хрипящего не было, но зато была Полина. И дверь мне открыла тоже она. «Привет!» — удивленно сказала она на мое приветствие. «Аня, это Ярослав!» «Поль, я знаю», — чуть раздраженно ответила сестра. И в самом деле, не дала бы она так спокойно открыть дверь, не проверив ауру визитера. Она тоже вышла ко мне и спросила. «Что-то случилось?» «Да нет, просто решил поговорить». «О чем?» Мне показалось, или в глазах Ани промелькнул испуг. И Полина как-то подозрительно подобралась. «О том, не нужно ли чего?» «Что ты, у нас все есть». С явным облегчением ответила Аня. «А чего нет, Дмитрий сразу привозит». «Да ты проходи, что нам в прихожей толпиться? Чай попьем?» «И то дело», — согласился я. «К чаю-то что-то есть? А то я ничего не принес, совсем замотался в поместье». Я как раз вешал куртку и пожалел, что не видел лица Ани, когда она спросила. «Там какие-то проблемы?» Зато, когда повернулся, смог в полной мере насладиться лицом Полины. Смотрела она не на меня, а на сестру, но так, словно от решения той зависела ее жизнь». Про то, как идут дела в поместье, знать не могла ни одна, ни вторая, поэтому я решил слить немного дезинформации и посмотреть, что из этого выйдет. «Есть немного», — согласился я. «Кажется, я переоценил свои возможности». «Не такое хорошее вложение получилось?» Аня развернулась и быстро шла на кухню, но ответ ей явно был интересен, потому что голову она держала, чуть повернув ко мне. Я подошел поближе, чтобы уж совсем не напрягаться, и сделанной грустью выдал. Как бы с ним в минус не уйти. Я предложил Сергею провентилировать вопрос с возвратом с Исоевым, но там глухо. Даже с доплатой забирать не хотят. Возможно, будь сумма, которую мы можем выделить побольше, удалось бы уговорить, но пока у нас не так много денег, и те утекают на решение проблем. «Проблем? С императорской гвардией?» — пояснил я. «Они очень жадные. Как бы нам к лету только на них не работать». В кухне на столе стоял букет. Вроде и небольшой, но такой, словно через него проходит яркая светящаяся надпись «Дорого». Дмитрий разорился. Кивнул я на букет, делая вид, что вообще не в курсе сердечных разочарований моего соклановца. «А это?» «Это вообще не мой, Полинкин», — отмахнулась Аня. «Поль, убери, он здесь мешает». «Ярослав, ты есть хочешь? Могу что-нибудь разогреть». Она открыла холодильник и уставилась туда с таким видом, словно еда ее сейчас занимала больше всего остального. Полина же подхватила букет и унесла, прикрывая за собой дверь с тщательностью человека, который не хочет, чтобы что-то увидели в комнатах. Это подтверждало и наличие заговора, и то, что Полина о нем в курсе. «Заговор?» — я усмехнулся. «Слишком громкое название для мышиной возни. Разве что последствия от нее могут быть для меня совсем не мышиными». Так и мыши, несмотря на малость размеров, могут нагадить по-крупному. И я сейчас не про экскременты. «Пюре с отбивной есть», — радостно сказала Аня, вытаскивая лоток. «И салатик сейчас настругаю». Она переложила все из лотка в тарелку и отправила в микроволновку. Почему-то подумала, что оплачивал еду Глазьев, а значит, я сейчас поем за его счет. «Так что там с поместьем?» Встревожно спросила Аня и принялась споро нарезать помидоры. Полина вернулась, но не уселась за стол, а набрала воды в чайник и принялась выставлять вазочки и розетки со сладостями, тоже явно преподнесенными поклонникам. «Что ж, Роман, если ты и вправду собрался выкупать мои секреты, то тебя ждет неприятный сюрприз, и то, что я сейчас с аппетитом поужинаю за твой счет, это не он». «У Вишневских заклинания оказались слишком специфические. Я в них не особо шарю. Собственно, поместье мы покупали из-за символа». Продолжал я фантазировать. «Право на него мы получили, теперь можно потихоньку попытаться сбагрить. Я запустил утку, что мы почти все очистили. Может, клюнет кто, чтобы забрать по дешевке». «Но ведь про вырвавшихся химер писать перестали», — удивилась Аня. «Знала бы ты, сколько мне это стоило», — вздохнул я. «Сергей ноет, что с имеющимися финансами называться финансовым директором даже смешно. Но где я сейчас дополнительно доход возьму? Все грохается в эту прорву». Аня поставила передо мной тарелку и погладила по голове. «Бедный ты мой, совсем в минусе». «Ну, не совсем, но от дополнительного источника дохода не отказался бы». Разогретое пюре казалось немного подкисшим, или даже было таким. А возможно, просто подкисшей была сама ситуация. С кабинета Олега стабильно капает, и заказы на артефакты пошли. Только я их не могу делать в нужном количестве, понимаешь? Помидоры в салате тоже казались резиновыми, но я делал вид, что жую с аппетитом, и благодарно улыбался. Неплохо было бы запустить целительский кабинет, чтобы пару дыр позакрывать. Но ты даже первую ступень не прошла, не потянешь. «Кстати, Тимофей жалуется, что ты ему мало заклинаний передала». «Все бы ему жаловаться», — чуть раздраженно ответила Аня. «Нормально я ему передаю. Здесь передозировка вредна. Я не хочу, чтобы у него мозги вскипели. Он слишком резко берется за дело, нужно притормозить». «С чего притормаживать?» — удивился я. «Тебе самой вот-вот придется перейти на следующую ступень. И лучше, чтобы это было под присмотром Тимофея. Рисковать и пускать все на самотек я не хочу». «Так Полина же есть», — ответила Аня, как ни в чем не бывало. «Она проведет». «Она не целитель», — напомнил я. «Так я учу». От столь явной наглости я опешил. Получается, Аня уже втайне от меня вовсю обучает второго целителя, чтобы переходить на ступень с ее помощью? «Ань, а согласовать со мной не надо было?» «Какой из Полины целитель? У нее емкости резерва не хватает». «Она над этим работает». «Плохо работает. Ань, ты вообще понимаешь, что ты ей можешь жизнь сломать, потому что целитель из нее не выйдет, а на другой путь она свернуть не сможет. Прекращай, пока не поздно». «Но я хочу», — надулась Полина. «Я занимаюсь. Я не виновата, что у меня так медленно растет резерв». «Может, ты и не виновата», — согласился я, хотя хотелось сказать, что у Серого, который мне казался вообще бесперспективным, результаты есть, а у нее нет. Но речь-то не об этом, а совсем о другом. Хорошим целителем не стать, если нет большого резерва, понимаешь? «Можно работать с накопителями». Аня улыбнулась и положила свою руку на мою. «Ярослав, неужели тебе жаль для Полинки накопителя?» «Жаль». Отрезал я и выдрал руку. «Зачем вообще делать из нее целителя? Нам пока хватит двух». Они переглянулись. Наверное, тоже считали, что двух целителей будет достаточно, только не в клане Елисеевых, который вообще без них обойдется. Полина скривила жалкую рожицу, и Аня быстро перевела разговор на себя. «А будет три». «Ань, как вы не понимаете?» Я раздраженно отодвинул тарелку, радуясь, что нашелся предлог. «С целительской дорожки не свернуть. Для Полины будут закрыты все остальные. Если ей так хочется быть целителем, могла бы для начала учиться остальному и раскачивать резерв. А сейчас еще немного, и она даже в школе магии не сможет учиться». «С крыльями Феникса, скорее всего, ничего не выйдет, но и в другую ее будет бессмысленно отдавать, если вы не остановитесь». На Полину мои слова произвели впечатление, но не на ее сестру. «Не помню, чтобы ты так беспокоился обо мне», — едко сказала Аня. «Я думаю, дело в том, что ты хочешь, чтобы все было, как ты хочешь». «У тебя были данные, а у нее их нет», — напомнил я. «Ярослав, ну не согласовали мы с тобой, но зачем так злиться?» Аня примирительно улыбнулась. «Полина хочет стать целителем. Очень хочет. Она и заниматься стала больше, когда мы решили ее развивать в этом направлении». «Ань, так дела не делают. Клан есть клан. Такие серьезные решения вы не можете принимать самостоятельно». Попытался я зайти с другой стороны. «И не в обиду Полине будет сказано. Я бы предпочел, чтобы тебя на вторую ступень проводил целитель посильнее». «Я полностью доверяю сестре». Аня безмятежно улыбалась. «Куда больше, чем парню, который прыгает из клана в клан. Я считаю его ненадежным». Причина была высосана из пальца и наверняка придумана на ходу, но теперь Аня за нее ухватится и будет стоять на своем. За него Полина просила. Напомнил я и посмотрел на Анину сестру. Она считала его вполне надежным. «Можно подумать, ты выполняешь все, что я прошу», — обиженно буркнула Полина. «Ты и Тимофея взял не потому, что я просила, а потому что решил, что он тебе нужен». «А я все? Не нужна?» Она шмыгнула носом, но не удержалась и разрыдалась. «Поль, ты чего? Я наоборот о тебе переживаю. растерялся я. Но мои слова лишь вызвали новый поток слез. Полина махнула рукой и с завываниями убежала из кухни. «Ань, что за ерунда у нее в голове? Я правда переживаю?» «Переживает он», — фыркнула Аня. «Иди уж, без тебя я ее легче успокою. Кстати, ты просил потенциальных невест подобрать? Я список набросал и сейчас принесу». Собственно, делать мне здесь было нечего. Разве что в лоб спросить, не собираются ли они меня кинуть. Но ответ я мог предсказать и без вопроса. Круглые оскорбленные глаза и уверение, что никогда не забудут все, что я для них сделал. Аня вела свою линию, втягивая сестру, которая в результате пострадает сильнее, потому что с ее резервом целитель получится весьма ущербным, а о том, чтобы с ее помощью прыгать по ступеням, и речи не будет. Но Ане важнее сейчас не слить ценную информацию на сторону, а будущее сестры ее не столь заботит. В конце концов, жила же та раньше без магии. «Держи». Аня всунула список мне в руку чуть ли не силком. «Только учти, что если заключишь помолвку, а выплывет правда о финансах, то ее все равно расторгнут, а могут еще отомстить. Мальцев так точно обмана не спустит. Он мстительная тварь». Аня изо всех сил показывала лояльность и беспокойство о моем будущем, хотя была уверена, что будущего у меня нет. Без целителя та стратегия, на которую я делал ставку, обречена на провал. За своих близких все беспокоятся. Я не стал смотреть список, сложил и засунул во внутренний карман куртки. «Ты понимаешь, что лишаешь Полину будущего?» «Не выдумывай!» Аня насмешливо улыбнулась. «Даже с небольшим резервом и теми методиками, что у меня есть, как целитель она будет на расхват. Это самое перспективное из возможностей для нее. А резерв она качает, я слежу. Все у нее будет хорошо. Я люблю сестру и сделаю для нее все. Я никогда бы не поступила во вред ей». «А с Тимофеем ты все-таки больше занимайся. Вот как только докажет преданность клану, так сразу». «Как он должен доказать?» — опешил я. «На соревнованиях, разумеется. Выложится там на полную, заслужит доверие». «До соревнований еще далеко». «Это мое решение как главного целителя клана Елисеевых». Аня насмешливо улыбнулась. «Ты будешь его оспаривать, Ярослав?» Мне вдруг подумалось, что она давно не называет меня «мелкий», но это не радовало, потому что полным именем она меня стала называть, когда решила кинуть. Прозвище предполагает хоть небольшую, но симпатию, а имя – почти официальное объявление врагом. Жаль, что я этого раньше не понял. А еще жаль, что я ее от Мальцевых вытащил. Пусть бы сидела там дальше и вздыхала о своем романе, которого ничуть не беспокоило, что его любимая женщина находится в заключении. А ведь наверняка мог выкупить. Вышел я из подъезда с желанием кого-нибудь убить. А если убить нельзя, то хотя бы набить морду. Но, как назло, никого подходящего не было. Да и вообще никого не было. Вечерние улицы были темны и пустынны. Так же, как было темно и пустынно на душе. Винить я мог только себя, но себя не побьешь. Шел я медленно, размышляя, что делать с целителем. Те заклинания, что у меня были от Демиана, больше рассчитаны под общую практику. Конечно, теоретически все заклинания когда-то были изобретены, а значит, их можно воссоздать. Но именно что теоретически, потому что на практике это не годы и не десятилетия. Даже при моей жизни может ничего не выйти. Если бы можно было выковырить из головы Ани знания, я бы ни на миг не засомневался, даже если бы она при этом пострадала. Но в том-то и проблема, что я могу только заблокировать, и то, если она решится на уход. Пока по всему видно, что готовится. Но вдруг я ошибаюсь и подвожу наблюдения под нужные мне выводы. Чертов Лазарев. Ни одного доказательства не привел, только слова. Я набрал Серого. «И как?» — сразу спросил он. «Слушай, вот ты юриста нашел, надеюсь, толкового». «Не надеюсь толкового, а толкового», — возмутился Серый. «А что с ним не так?» «Да я не про него. Я вдруг подумал, а хакера ты найти можешь? Такого, чтобы мы сами переписку почитали». «Лучше прослушку поставить. Наверняка ведь болтают, когда думают, что одни». «Да говорю, и завтра сделает», — оживился Серый. «Ты прав. Лучше не полагаться на чужой рассказ. И быть в курсе планов противника». «Но хакер все равно нам нужен. Не сейчас, так потом пригодится. Если другие кланы в курсе всех дел у нас, то и нам неплохо было бы сунуть нос в чужие секреты. А заодно придумать, как от этого защититься. Создать этакий гибрид программной защиты и магии». «Тогда неплохо было бы не болтать по телефону о важных вещах». Намекающе хохотнул Серый. «Логично», — согласился я. «До встречи». Силовым усилием я заставил себя не думать про Аню. Пока она не сказала прямо, что уходит, все можно переиграть. И я даже согласился бы притворяться, что ничего не знаю и что полностью ей доверяю. Во всяком случае, пока она не поднимет Тимофея. До нынешней своей квартиры я пробежался, а вот там, внезапно прямо у двери, был перехвачен двумя мордатыми амбалами. «Ты, что ли, Ярослав?» — недружелюбно спросил один. «Я, что ли?» — подтвердил я, напоминая себе, что магию в общественных местах использовать нельзя, а сюда точно выходит камера. «Что ж ты, братишка, крысишь наши деньги?» — задушевно поинтересовался второй помладше. «Нехорошо!» «Ваши это чьи?» Уточнил я, уже понимая, что опять принесло маминых родственников. Внешне они не особо были похожи на навестившего нас Елисеева-старшего, но внутреннее говно из них так и лезло. «Наши — это Елисеевские», — ответил первый. «Ваших денег у нас сроду не было», — заметил я. «Так что вы не по адресу». «Чего это не по адресу? Ты Елисеев, мы Елисеевы. Чего бы тебе не помочь нам по-родственному?» «А вам что мешало помогать по-родственному последние лет 15?» «Так денег не было. Были бы, разве ж мы вас бросили бы?» Лицо он сделал умильное, как у игрушечного медвежонка. Наверняка на его маму эта мина производила нужное впечатление, но во мне родственных чувств не пробудило. Помощь — это не всегда деньги. «А другой мы тоже не откажемся», — придвинулся ко мне тот, что помладше. «Но деньги нужнее. Я, кстати, Матвей». Он ткнул брата локтем, напоминая о хороших манерах. «Михаил», — мрачно представился старший. «Не могу сказать, что приятно познакомиться», — заметил я. «Лишних денег нет и не предвидится. Почему бы вам не пойти поработать?» «Умный, да?» — мордатый Михаил явно разозлился. «А если я сейчас твою физиономию подпалю, что запоешь?» Он зажег на ладони такой крошечный огонек, что я не выдержал и расхохотался. «Засунь эту спичку себе в задницу, братик», — предложил я. «Вдруг это сподвигнет тебя найти работу?» «И да, здесь стоит камера, а за использование магии в общественных местах может прилететь нехилый штраф». «Да плевать!» — бросил Михаил и попытался врезать мне рукой с огоньком. Защита у меня работала на отражение, поэтому он тут же взвыл и ухватился за пораженную своей же магией конечность. «К нам не лезть, а то пожалеете, понятно?» Бросил я. Но братики, которые в талии были шире, чем в плечах, оказались на редкость непонятливыми и попытались меня задавить грубой физической силой, рассчитывая сначала уронить, а потом отметелить. Обездвижил я их сразу и даже пинать не стал, хотя хотелось. Но родственники. Вдруг мама расстроится. «Увижу еще раз, так легко не отделаетесь». Бросил я и прошел домой, откуда на потенциальные жертвы жадно пялился дух-хранитель. Из дома я некоторое время понаблюдал. Обездвиживание было короткого действия, и через пару минут незваные родственники уже стояли на ногах, размахивая кулаками в воздухе. Видать, назначают ответственного за срыв операции.